Бетти Алая. И меня вылечат. Сексоголики для булочки. Глава первая. Руслана. Возвращаюсь домой на сутки раньше, и меня встречает не жених с букетом, а его носки. Прямо в прихожей, брошенные с таким небрежным опломбом, будто это не вонючий хлопок, а шелковый платочек кавалера. Останавливаюсь, ставлю сумку на пол. Тишина. Густая, с примесью тревоги и чего-то приторного. Пахнет дешевым алкоголем и сладкими женскими духами. Определенно не моими. «Артем?» Зову. Голос звучит глухо, будто ватой заложила уши. Ответа нет. Иду по коридору, и каждый шаг отдается где-то в районе солнечного сплетения. Гостиная. На столе два бокала. В одном на донышке розовая жидкость, в другом — окурок. Рядом алый след губной помады. И тут взгляд падает на диван. Вернее, на то, что на нем. Под моим пледом, купленным в Икее, потому безумно дорогим, храпит мой жених. Артем. Рядом на полу, аккурат по моей любимой книге по психосексуальным расстройствам, валяется предмет нижнего белья. Крошечные кружевные черные трусики. Определенно не мой размер. У меня формы пышнее. А еще я предпочитаю практичность эфемерной красоте стрингов, впивающихся в тело. Что-то внутри с треском обрывается. Не сердце, нет. Скорее, невидимый предохранитель, который держал меня в рамках приличия все 3 года наших отношений. «Артем!» — говорю громче, голос становится звенящим, словно лезвие. «Подъем!» Он мычит, поворачивается на другой бок. Лицо дутловатое, со следом от шва подушки на щеке. Когда-то я считала это милым. «Артем!» Он вздрагивает, открывает глаза. Секунда на осознание. Сначала тупая растерянность, потом стремительная, как лавина, паника. «Руся, слава богу, ты вернулась!» Пытается сесть, плед сползает, обнажая наготу. «Это не то, что ты подумала!» Я молча указываю пальцем на черное кружево на Фрейде, потом на бокал с окурком. Молчу. «Я жду объяснений, милый. Интересно, какое оправдание ты придумал для вечеринки на одного с участием кружевного белья? Боюсь даже предположить. Она сама пристала, в баре. Я не мог. Я был пьян, Руслана». Женишок вскакивает, пытается меня обнять, от него разит перегаром и чужими духами. Я отшатываюсь, морщась от отвращения. «О, значит, пьянство у нас теперь является оправданием измены?» «Не валяй дурака. Ты же понимаешь, я мужчина. У меня потребности». И вот он меняется, из виноватого становится агрессивным. Классика. «А ты вечно на этих своих конференциях с умным видом о сексе рассказываешь, а сама как бревно». Меня будто обдают кипятком. Бревно. После того, как я терпела его истерики, поддерживала, когда его уволили, слушала нытье о несправедливости жизни. Я Руслана Щекоткина, сексолог, знающий о человеческом желании больше, чем он о пиве, для него бревно. Потому что не танцевала стриптиз на столе после рабочего дня. Моя работа, Артем, оплачивает эту квартиру, говорю ледяным тоном. Твои походы в бары. И, видимо, покупку нижнего белья для твоих потребностей. Собирай вещи. Вон, те самые носки тоже не забудь. Ты выгоняешь меня? Серьезно? Из-за одной ошибки? Нет. Поправляю его, подходя к окну и распахивая его настежь. Свежий воздух врывается в комнату, разгоняя запах предательства. Я выгоняю тебя, потому что ты говно. А я, между прочим, не унитаз. Вещи соберешь в течение часа. А это... Я поднимаю с книги злополучные трусики, выбросив в мусорку на улице. Ну или верни владелице, если она тебя примет. Он пытается меня оскорбить. Орёт, что я толстая, нудная, фригидная. Слова бьют больно, ведь моя пассивность в сексе связана с тем, что Артём совсем не знал моё тело и не хотел его узнавать. Иду в спальню, срываю с его стороны шкафа костюмы, рубашки, безвкусные галстуки и несу это все в прихожую, сваливая в кучу. «Вон!» — говорю я, указывая на дверь. «И ключи положи на комод». Он стоит багровой от злости, потом хватает свою поклажу и вываливается в подъезд. Дверь захлопывается. Повисает тишина. Я опускаюсь на пол в прихожей, прислонившись спиной к двери. Лишь сейчас отпускаю себе и начинаю дрожать. Мелкой, частой дрожью. Бревно. Фригидное. Толстое. Обидные слова звенят в ушах. Я эксперт по желанию, мою личную жизнь только что растоптали тяжелым сапогом измены. Ирония судьбы жирнее, чем мои бедра. Весь следующий день провал в бездну. Я не отвечаю на звонки, не открываю дверь. Лежу на диване, завернувшись в тот самый плед, и смотрю какой-то бесконечный сериал, заедая горе ведерком шоколадного мороженого. Плачу. Злюсь. Снова плачу. Наутро просыпаюсь с тяжелой головой и еще более тяжелым сердцем. Но где-то внутри, под слоем стыда, обиды и крема от мороженого, зреет крошечный, но твердый росток. Зовется он начать с чистого листа. Я принимаю душ, такой горячий, что кожа краснеет. Надеваю свой самый строгий костюм. Черный, с длинной юбкой и пиджаком, который скрывает все, что может выдать во мне женщину. Волосы собираю в тугой пучок. Надеваю очки. Смотрю в зеркало. Передо мной доктор Щекоткина. Специалист. Профессионал. Не та дура, которую изменили. Пора. Говорю я своему отражению. Работа ждет. А работа, как выяснится, уже очень скоро приготовила для меня сюрприз покруче, чем трусики незнакомки в собственной гостиной.